Это было время, когда даже малым детям внушали, что убийство, разрушение, уничтожение целых наций – доблестные и святые поступки. Об этом твердили, вопили, взывали ежедневно миллионы газетных листков. Особые знатоки каждое утро предсказывали исходы сражений. В газетах печатались предсказания знаменитой провидицы мадам Тебб. Появились во множестве гадальщики, составители гороскопов и предсказатели будущего. Товаров не хватало, цены росли. Вывоз сырья из России остановился. В три гавани на севере и востоке единственные оставшиеся продухи в замурованной насмерть стране ввозились только снаряды и орудия войны. Поля обрабатывались дурно. Миллиарды бумажных денег уходили в деревню, и мужики уже с неохотой продавали хлеб. В Стокгольме на тайном съезде членов оккультной ложи антропософов основатель ордена говорил, что страшная борьба, происходящая в высших сферах, перенесена сейчас на землю. Наступает мировая катастрофа, и Россия будет принесена в жертву во искупление грехов. Действительно, все разумные рассуждения тонули в океане крови, льющейся на огромной полосе в 3000 верст, опоясавшей Европу. Никакой разум не мог объяснить, почему железом, динамитом и голодом человечество упрямо уничтожает само себя. Изливались какие-то вековые гнойники. Переживалось наследие прошлого. Но и это ничего не объясняло. В странах начинался голод. Жизнь повсюду останавливалась. Война начинала казаться лишь первым действием трагедии. Перед этим зрелищем каждый человек, еще недавно микрокосм, гипертрофированная личность, умолялся, превращался в беспомощную пылинку. На место его, к огням трагической рампы, выходили первобытные массы. Тяжелее всего было женщинам. Каждая, соразмерно своей красоте, очарованию и умению, раскидывала паутинку. Нити тонкие и для обычной жизни довольно прочные. Во всяком случае, тот, кому назначено, попадался в них и жужжал любовно. Но война разорвала и эти сети. Плести заново нечего было и думать в такое жестокое время. Приходилось ждать лучших времен. И женщины ждали терпеливо. А время уходило. И считанные женские годы шли бесплодно и печально. Мужья, любовники, братья и сыновья, теперь нумерованные и совершенно отвлеченные единицы, ложились под земляные холмики на полях, на опушках лесов, у дорог. И никакими усилиями нельзя было согнать новых и новых морщинок с женских стареющих лиц. Я говорю брату, ты начетчик. Ненавижу социал-демократов. У вас людей пытать будут, если кто в слове одном ошибется. Я ему говорю, ты астральный человек. Тогда он все-таки выгнал меня из дому. Теперь в Москве без денег. Страшно забавно. Пожалуйста, Дарья Дмитриевна. Попросить Николая Ивановича. Мне бы все равно, какое место. Лучше всего, конечно, в санитарном поезде. Хорошо. Я ему скажу. Здесь у меня никого знакомых. А помните нашу центральную станцию. Василий Вениаминович Валет чуть ли не в Китай уехал. Сапожков где-то на войне. Жиров на Кавказе. Читает лекции о футуризме. А где Иван Ильич Телегин? Не знаю. Вы, кажется, были с ним хорошо знакомы. Елизавета Киевна и Даша медленно шли между высокими сугробами по переулку. Падал снежок, похрустывал под ногами. Извозчик на низеньких санках, высунув из козел заскорузлый валенок, протрусил мимо и прикрикнул: «Барышни, зашибу!» Снега было очень много в эту зиму. Над переулком висели ветви лип, покрытые снегом. И все белесое снежное небо было полно птиц. С криком, растрепанными стаями, церковные галки взлетали над городом, садились на башню, на купола, уносились в студеную высоту. Даша остановилась на углу и поправила белую косынку. Котиковая шубка ее и муфта были покрыты снежинками. Лицо ее похудело, глаза были больше и строже. Иван Ильич пропал без вести, сказала она. Я о нем ничего не знаю. Даша подняла глаза и глядела на птиц. Должно быть, голодно было галкам в городе, занесенном снегом. Елизавета Киевна с застывшей улыбкой очень красных губ стояла, опустив голову в ушастой шапке. Мужское пальто на ней было тесно в груди, меховой воротник слишком широк, и короткие рукава не прикрывали покрасневших рук. На ее желтоватой шее таяли снежинки. «Я сегодня же поговорю с Николаем Ивановичем», — сказала Даша. «Я на всякую работу пойду». Елизавета Киевна посмотрела под ноги и покачала головой. «Страшно любила Ивана Ильича. Страшно, страшно любила». Она засмеялась, и ее близорукие глаза налились слезами. «Значит, завтра приду. До свидания». Она простилась и пошла, широко шагая в валенных калошах и по-мужски засунув озябшие руки в карманы. Даша глядела ей вслед. Потом сдвинула брови и, свернув за угол, вошла в подъезд особняка, где помещался городской лазарет. Здесь, в высоких комнатах, отделанных дубом, пахло ядоформом. На койках лежали и сидели раненые, стриженные в халатах. У окна двое играли в шашки. Один ходил из угла в угол, мягко, в туфлях. Когда появилась Даша, он живо оглянулся на нее, сморщил низкий лоб и лег на койку, закинув за голову руки. «Сестрица!» — позвал слабый голос. Даша подошла к одутловатому большому парню с толстыми губами. «Поверни, Христа ради, на левый бочок», — проговорил он, охая через каждое слово. Даша обхватила его, изо всей силы приподняла и повернула, как мешок. «Температуру мне ставить... время, сестрица». Даша встряхнула градусник и засунула ему под мышку. «Рвет меня, сестрица. Кружку съем, все долой. Мочи нет». Даша покрыла его одеялом и отошла. На соседних койках улыбались. Один сказал: «Он, сестрица, только ради вас рассолодел». а сам здоровый, как боров. Пускай его, пускай помается, сказал другой голос. Он никому не вредит. Сестрица забота. И ему томно. Сестрица, а вот Семен вас что-то спросить хочет. Но робеет. Даша подошла к сидящему на койке мужику с круглыми, как у Галки, веселыми глазами и медвежьим маленьким ртом. Огромная веником борода его была расчесана. Он, выставив бороду, вытянул губы навстречу Даше. «Смеются они, сестрица. Я всем доволен. Благодарю покорно». Даша улыбнулась. От сердца отлегла давешняя тяжесть. Она присела на койку к Семену и, отогнув рукав, стала осматривать перевязку. И он стал подробно описывать, как и где у него мозжит. В Москву Даша приехала в октябре, когда Николай Иванович, увлекаемый патриотическими побуждениями, поступил в московский отдел городского союза, работающего на оборону. Петербургскую квартиру он передал англичанам из военной миссии и в Москве жил с Дашей налегке. Ходил в замшевом френче, ругал мягкотелую интеллигенцию и работал, по его выражению, как лошадь. Даша читала уголовное право, вела маленькое хозяйство и каждый день писала Ивану Ильичу. Душа ее была тиха и прикрыта. Прошлое казалось далеким, точно из чужой жизни. И она жила словно в половину дыхания, исполненная тревогой, ожиданием вестей и заботой о том, чтобы сохранить себя Ивану Ильичу в чистоплотности и строгости. В начале ноября, утром, за кофе, Даша развернула «Русское слово», и в списках пропавших без вести прочла имя Телегина. Список занимал 2 столбца аппетитом. Раненые — такие-то, убитые — такие-то, пропавшие без вести — такие-то. И в конце Телегин Иван Ильич, прапорщик. Так было отмечено это, затмившее всю ее жизнь событие. Строчка аппетита. Даша почувствовала, как эти мелкие буквы, сухие строчечки, столбцы, заголовки наливаются кровью. Это была минута неописуемого ужаса. Газетный лист превращался в то, о чем там было написано. Зловонное и кровавое месиво. Оттуда дышало смрадом, ревело беззвучными голосами. Дашу трясло ознобом. Даже ее отчаяние тонуло в этом животном ужасе и омерзении. Она легла на диван и прикрылась шубкой. К обеду пришел Николай Иванович, сел в ногах у Даши и молча гладил ее ноги. «Ты подожди. Главное, подожди, Данюша», — говорил Николай Иванович. «Он пропал без вести. Очевидно, в плену. Я знаю 1000 подобных примеров. Ночью ей приснилось. В пустой узкой комнате с окном, затянутым паутиной и пылью, на железной койке сидит человек в солдатской рубашке. Серое лицо его обезображено болью. Обеими руками он ковыряет свой лысый череп лупит его, как яйцо, и то, что под кожурой, берет, ест. Запихивает в рот пальцами. Даша так закричала среди ночи, что Николай Иванович в накинутом на плечо одеяле очутился около ее постели и долго не мог забиться, что случилось. Потом накапал в рюмочку валерьянки, дал выпить Даше и выпил сам. Даша, сидя в постели, ударяла себя в грудь сложенными щепоткой пальцами и говорила тихо и отчаянно: «Понимаешь, не могу жить больше. Ты понимаешь, Николай, не могу, не хочу». Жить после того, что случилось, было очень трудно. А жить так, как Даша жила до этого, нельзя. Война только коснулась железным пальцем Даши, и теперь все смерти и все слезы были также и ее делом. И когда прошли первые дни острого отчаяния, Даша стала делать то единственное, что могла и умела. Прошла ускоренный курс сестер милосердия и работала в лазарете. Вначале было очень трудно. С фронта прибывали раненые, по много дней не менявшие перевязок. От марлевых бинтов шел такой запах, что сестрам становилось дурно. Во время операций Даше приходилось держать почерневшие ноги и руки, с которых кусками отваливалась налипшая на ранах. И она узнала, как сильные люди скрипят зубами, и тело у них трепещет беспомощно. Этих страданий было столько, что не хватило бы во всем свете милосердия пожалеть о них. Даше стало казаться, что она теперь навсегда связана с этой обезображенной и окровавленной жизнью. И другой жизни нет. Ночью в дежурной комнате горит зеленый абажур лампочки. За стеной кто-то бормочет в бреду. От проехавшего автомобиля зазвенели склянки на полочке. Это уныние есть частица истинной жизни. Сидя в ночные часы у стола в дежурной комнате, Даша припоминала прошлое. И оно все яснее казалось ей, как сон. Жила на высотах, откуда не было видно земли. Жила, как и все там жили, влюбленная в себя, высокомерная. И вот пришлось упасть с этих облаков в кровь, в грязь, в этот лазарет, где пахнет больным телом, где тяжело стонут во сне, бредят, бормочут. Сейчас вот умирает татарин-солдат. И через 10 минут нужно идти впрыскивать ему морфий. Сегодняшняя встреча с Елизаветой Киевной разволновала Дашу. День был трудный. Из Галиции привезли раненых в таком виде, что одному пришлось отнимать кисть руки, другому — руку по плечо. Двое предсмертно бредили. Даша устала за день. И все же из памяти не выходила Елизавета Киевна с красными руками, в мужском пальто, с жалкой улыбкой и кроткими глазами. Вечером, присев отдохнуть, Даша глядела на зеленый абажур и думала, что вот бы уметь так плакать на перекрестке, говорить постороннему человеку: страшно-страшно любила Ивана Ильича. Даша усаживалась в большом кресле то боком, то поджав ноги. Раскрыла было книгу, отчет за 3 месяца, деятельности городского союза, столбцы цифр и совершенно непонятных слов, но в книжке не нашла утешения. Взглянула на часы, вздохнула, вышла в палату.